Роковая поездка на санях. Глава первая. Ужасная находка. В один из зимних дней 1900 года за пределы маленького города Ньюбурга, расположенного приблизительно в 100 верстах к северу от Нью-Йорка, выехал изящный автомобиль, в котором сидело трое мужчин. Автомобиль следовал по гористой местности на правом берегу Гудзона, направляясь на юг. Оживленно беседовавшие пассажиры были знаменитый нью-йоркский сыщик Нат Пинкертон, помощник его Боб Руланд и известный полицейский инспектор МакКоннелл. Во время преследования одного преступника они попали в Ньюбург, где Пинкертону и удалось задержать беглеца. Они теперь обсуждали это дело, но при этом также любовались видом зимней природы. С обеих сторон поднимались высокие, покрытые снегом горы. Деревья, казалось, были усыпаны мельчайшими кристаллами, и зрелище было достойно кисти художника. Автомобиль, ехавший по снежной дороге со средней скоростью, поднялся на гору, а там поехал вдоль глубокого обрыва с правой стороны пути. На краю обрыва тянулся деревянный забор. Вдруг Нат Пинкертон крикнул, оборвав какую-то фразу на полуслове: «Стой!» Шофер обернулся и спросил с изумленным видом: «Остановить автомобиль?» «Ну да, остановите!» Автомобиль встал, и Нат Пинкертон указал рукой назад. На расстоянии метров 10 забор был разломан, а на снегу были видны следы. «Мне кажется, — сказал Пинкертон, — там произошло ужасное несчастье». Все втроем вышли из автомобиля и направились к указанному месту. Пинкертон подошел к краю пропасти и заглянул вниз. Но он не мог видеть конца ее, так как ему мешал скалистый выступ в отвесности не обрыва. Но при виде следов на снегу он заявил решительно: «Мы должны обязательно спуститься туда вниз. По-видимому, туда упали сани. Пассажиры, быть может, еще живы, но должны будут погибнуть, если мы им не окажем помощи. Надо будет отыскать место, наиболее удобное для спуска». МакКоннелл и Боб молча последовали за сыщиком. Они знали, что воля его непреклонна, и что он никогда не отказывается от своих намерений. Пинкертон прошел вдоль края обрыва, пока нашел место, где стена была не слишком отвесна, и где было много щелей и выступов, по которым можно было спуститься вниз. Не говоря ни слова, он перелез через забор и начал осторожно спускаться вниз. Заглянув через несколько времени вниз, он обратился к МакКоннеллу и своему помощнику, которые следовали за ним. «Я оказался прав. Произошло ужасное несчастье». Вскоре он и его спутники добрались до самого низа. Им представилось ужасное зрелище. С высоты обрыва в глубину приблизительно 25 метров провалились сани, запряженные парой вороных лошадей. Сани были разбиты вдребезги, а лошади лежали мертвыми с переломанными спинами. Под санями лежал труп мужчины лет 25 в дорогой шубе. Он тоже давно уже скончался. Рядом с ним лежала молоденькая, очень изящная белокурая дама. Черты ее лица были очень красивы, губы были полураскрыты. «Она еще жива!» — крикнул Боб, наклоняясь к ней. «Еще слышно дыхание!» Пинкертон взял руку молодой женщины, чтобы пощупать пульс. «Да, она еще жива», — подтвердил он. «Попытайся-ка, Боб, привести ее в чувство. Быть может, она может нам сообщить, каким образом произошло это несчастье». Боб достал маленькую карманную аптечку, которую он постоянно носил при себе, опустился на колени рядом с молодой женщиной и влил ей в рот несколько капель из крошечного флакончика. Действие капель не заставило себя долго ждать. Молодая женщина глубоко вздохнула и начала дышать равномернее. Пинкертон тем временем подошел к трупу мужчины. Левой рукой покойный судорожно сжимал вожжи. Сыщик поискал бумажника в кармане убитого, но не нашел ничего. Дорогие, осыпанные бриллиантами часы на тяжелой золотой цепочке носили инициалы Г.Т. На кошельке имелись точно такие же инициалы. В кошельке оказалось золото и бумажных денег свыше, чем на $300. На руках покойного красовалось несколько дорогих бриллиантовых колец. Пинкертон с некоторым трудом снял их, в надежде найти какие-нибудь выгравированные надписи. Но ничего такого не было. Лишь белье покойного было помечено теми же инициалами – Г.Т. Сыщик внимательно посмотрел покойному в лицо, а затем стал осматривать отвесную стену обрыва, по которой скатились вниз сани с лошадьми и седоками. Чем больше он смотрел, тем сосредоточеннее становилось выражение его лица. Наконец он вынул подзорную трубу и снова начал внимательно осматривать скалу. МакКоннелл недоумевал. Вдруг Пинкертон положил трубу обратно в карман и произнес: «Здесь совершено преступление. Лошади были загнаны на обрыв, и молодая чета сделала жертвой негодяев. Но я постараюсь найти злодеев». «Откуда вы взяли, что произошло какое-то злодеяние?» — недоверчиво спросил МакКоннелл. «Ведь легко возможно, что лошади чего-нибудь испугались, понесли и провалились». «Нет», — решительно заявил Пинкертон. «Еще там наверху я заметил нечто такое, что показалось мне подозрительным».